Глава 10. Прокрастинация и страхи. Частая ситуация. Вы очень хотите достичь какой-то цели, сделать что-то важное, но вам все время что-то мешает. То вы планируете весь день заниматься перспективным проектом, но ни с того ни с сего начинаете мыть всю кухню, а вечером уже нет желания работать из-за усталости от уборки. То хотели улучшить резюме, но уже 2 часа скроллите ленту. То решаете вести блог для продвижения услуг, но месяцами откладываете. На основной работе большая загрузка, да и сил мало. Тем более, вы уже столько думаете про этот блог, что как будто уже и смысла нет начинать. Если вы регулярно оказываетесь в похожих ситуациях, возможно, вы склонны к прокрастинации. Прокрастинация — это когда вы откладываете дела, которые нужно сделать, на потом, даже если понимаете, что лучше заняться ими сейчас. Это явление очень распространено, несмотря на культ продуктивности. А точнее, даже благодаря ему. Патологическое откладывание дел — зачастую ответная реакция на идею продуктивности и того, что вам нужно постоянно развиваться, достигать чего-то, работать больше и так далее. В основе прокрастинации лежит конфликт смыслов. Вы не понимаете, зачем вам нужно что-то сделать, и не можете найти четкий ответ на этот вопрос. Как правило, человек употребляет слово «надо». «Мне надо заполнить этот отчет», «мне надо записаться на занятия», «мне надо продвигаться в соцсетях». И чем больше в речи таких «надо», тем меньше в жизни человека «хочу». Он не понимает, кто он, чего хочет и к чему стремится. Возможно, даже не хочет делать это дело, но считает, что так все делают, это моя обязанность, и так далее. Есть взятые извне представления, но внутреннего понимания нет. Мы возвращаемся к теме желаний, которые рассматривали в 3 главе. Когда у человека выстроен контакт с желаниями, у него не будет конфликта между «хочу» и «надо». Следовательно, и прокрастинации. Если он столкнется с неприятной, но полезной и важной задачей, он сможет объяснить себе, почему ее необходимо сделать и в чем ее смысл. Таким образом, надо соединиться с «хочу», и у человека появится мотивация. Например, вам не хочется идти на работу. 3 месяца вы ищете новую, а здесь чувствуете себя не на своем месте. Но прежняя работа несет смысл, хоть это и неприятно в моменте. Если вы уволитесь сейчас, то просто уйдете в никуда. У вас не будет финансовой подушки и не на что будет жить. К тому же нет гарантии, что скоро вы найдете работу. Да, вы не можете найти работу мечты сейчас, но можете остаться на несколько месяцев. Кроме того, за это время вы наработаете стаж и положите себе в портфолио удачные проекты. Значит, пребывание на нелюбимой работе служит вашему благу и карьерному развитию в перспективе. Есть понимание смысла, а значит, меньше сопротивления или избегания. Вы с большей вероятностью концентрируетесь на положительных моментах, действуете осознанно и ответственно. С такой внутренней настройкой вам легче жить. Примеров здесь много. Это любые действия, которые могут быть полезны, но которые ассоциируются с чем-то трудным и неприятным. «Ой, опять в этот зал идти. Не хочется. Устану опять». Если вы занимаетесь спортом, то, скорее всего, сталкивались с подобными мыслями. Поддаетесь им 1-2 раза, и все. В зал вы будете ходить редко или же больше там не появитесь. Это вполне объяснимо. То, что воспринимаем как слишком трудное, мы неизбежно будем избегать, чтобы не подвергать себя дискомфорту и не разочаровываться в себе. Еще одна причина прокрастинации — неадекватность цели реальным возможностям и ресурсам. Чем более высокие требования мы к себе предъявляем, и чем меньше у нас понимания, какие конкретные шаги нужно предпринять, чтобы решить задачу, тем меньше шансов на ее выполнение. Например, вы планируете продвигаться в соцсетях, чтобы повысить уровень заработка. Но цели ставите нереалистичные — за полгода набрать 100 тысяч подписчиков. Более того, не расписывайте промежуточные шаги. У вас есть только представление о продвижении. Итог. Вы никак не можете приступить к ведению соцсетей, потому что психика воспринимает задачу как абстрактную и невыполнимую. Каков выход? Во-первых, уменьшить масштаб. При всем желании и продуктивности с нуля за полгода построить 100-тысячный блок маловероятно. Во-вторых, разбить цель на маленькие шаги. Сначала изучить рынок, узнать, как продвигаются другие специалисты в вашей нише, рассмотреть популярные форматы ведения соцсетей. Потом придумывать рубрики для блога, создавать продуктовую линейку и так далее. В основе прокрастинации чаще всего лежит страх, из-за которого мы избегаем совершать действия. Если вы что-то систематически откладываете, то, скорее всего, боитесь столкнуться с чем-то неприятным, болезненным, либо в процессе, либо после выполнения задачи. Возможно, где-то глубоко внутри вы воспринимаете успех как что-то запретное, труднодостижимое и недоступное. Мол, это у других все получается, а ваш удел — много работать и мало получать. Вспоминаем тему установок, которые осветили в 8 главе. Вы можете бояться успеха и богатства, поскольку верите, что вас отвергнут, или что вы не сможете удержать это и потерпите неудачу. Как бы парадоксально ни звучало, в таком случае человек будет откладывать ведение блога не из страха, что не будет просмотров и отклика на посты. Он боится, что у него получится. Рилсы залетят, придет большая аудитория и начнет массово заказывать продукты и услуги. В основе этого страха часто лежит убеждение, что за счастьем следует боль и разочарование. Много радуешься, много поплачешь. Вы точно слышали подобные утверждения, очень распространенные в нашей культуре. Из-за них мы воспринимаем успех не как что-то радостное и положительное, а как источник проблем. И привет, прокрастинация и самосаботаж. По нашим наблюдениям, страх успеха встречается у клиентов чаще страха неудачи. Здесь важен и культурный контекст. В России любят страдальцев и не любят успешных людей, завидуют им. Люди не выдерживают того, что кто-то выбился в люди, стал лучше и успешнее их. К этому присоединяется наследие советской эпохи и установка на равенство. Мы все живем плохо, но зато одинаково плохо, на одинаково низком уровне. Формируется связка «быть счастливым равно быть плохим и одиноким». Значит, не надо достигать многого, не надо кичиться успехами. Человека будут больше любить и уважать, если он не будет успешным. Конечно, мы не говорим, что страх — плохое чувство, и от него нужно избавляться. Так же, как и другие эмоции и чувства, он указывает на что-то важное. Изучая страхи, мы можем лучше понять себя. Однако страх становится проблемой, когда мы сдаемся ему, когда подобное поведение становится повторяющимся сценарием. Страшно выступать перед аудиторией и выражать мысли на публике. Значит, человек избегает больших компаний, не проявляется в соцсетях, не выступает на рабочих планерках. Страшно сталкиваться с отвержением, значит, он отвергает партнеров, с которыми мог бы построить хорошие отношения. Корень один. Страх управляет человеком, а не наоборот. Бывало ли, что вы оказывались в плену у страхов и в итоге не шли в тот опыт, который вас привлекал? Возможно, из-за страха вы отказывались делать это. А возможно, делали, но только когда этого уже нельзя было избежать. Поджимали сроки, ограничивали обстоятельства и так далее. Все это — нездоровые паттерны, мешающие жить. Выполните задание ниже, чтобы лучше понять причины своей прокрастинации. Задание. Понаблюдайте за собой и попробуйте понять, почему вы прокрастинируете в каких-то делах. Когда вы ничего не делаете, хотя понимаете, что это нужно делать. Возможно, вы откладываете действия, способные принести вам деньги. Составить портфолио, отправить отклик работодателю, открыть выгодный вклад и так далее. Выпишите эти действия и выполните следующие пункты. Первое. Спросите себя, понимаю ли я, зачем делать эту задачу? Хочу ли ее делать или просто заставляю себя только потому, что надо? Второе. Задайте себе вопросы. Соответствует ли эта задача моим возможностям? По силам ли она мне? Если нет, попробуйте разбить ее на части и поставить себе более конкретные и адекватные сроки. Третье. Напишите, что именно пугает вас. Из страха чего вы откладываете это действие? А после подпишите. Это всего лишь мои страхи. Бояться нормально. Я справлюсь с этим страхом. Главное, что важно понять, всем людям страшно. Страх — абсолютно естественная эмоция, и все мы периодически чего-то боимся. Но если мы подчиняемся страху, то можем лишиться многого. Спросите себя, какова цена отказа от перемен и от этого желания? Что вы теряете, когда не ведете блог, не выступаете перед публикой, до последнего откладываете сдачу проекта? Чего в вашей жизни никогда не будет, если вы продолжите вести себя так же? Да, психика уберегает вас от страшного в настоящем, помогает оставаться в комфорте. Но цена за прокрастинацию значительно выше цены удобства и безопасности. Конечно, мы не можем полностью проработать страхи, избавиться от них. Эти формулировки некорректны, потому что это невозможно. Но мы можем изменить отношение к объектам страха. В моменты уязвимости повторяйте себе. Это всего лишь мои страхи. Пробуйте дистанцироваться от них, посмотреть на ситуацию будто со стороны, невовлеченным взглядом. Это факт или всего лишь искажение восприятия? Какова вероятность, что страх воплотится? Что как только вы разместите пост со своими услугами, кто-то напишет, что вы выскочка, и у вас маленький опыт. или что преподаватель откажется работать с вами, если увидит много ошибок в домашней работе. Такая саморефлексия помогает пересмотреть страхи и убеждения, снизить градус эмоций. Не просто так появилось выражение «у страха глаза велики». Работать с мыслями и чувствами, осознавать и прописывать их очень важно. Все будет бессмысленно, если мы не выполняем действия для перестройки этого паттерна. Мы сдадимся страхам. Бояться и делать. Так можно описать этот принцип. Нет никакого другого способа преодолеть страх, кроме как пойти в него. Так же, как и нет другого способа научиться водить машину, кроме как сесть и поехать. Иначе мы так и будем избегать жить желанную жизнь, на которую так и не осмелились. Каждое подчинение страху — маленькая смерть, отказ от мечты. Постоянно подчиняясь страхам, мы, по сути, умираем при жизни. Одна наша знакомая рассказала интересную историю. Она пришла к психотерапевту и сообщила: «Хочу открыть свою школу». Он ответил: «Открывай». Она возразила: «Но мне же страшно». Он сказал: «Ну, тогда не открывай». Она снова возразила: «Но я же хочу». Он вздохнул: «Ну, тогда открывай». Диалог забавный, но показательный. Работа со страхами происходит по такой же схеме, предельно простой и конкретной. Слова могут только помочь сделать первый шаг, но настоящий смысл имеют только действия. Попробуйте постепенно, маленькими шагами, идти в свой страх. Со временем психика перестанет воспринимать его как что-то болезненное или невыполнимое. Страх перестанет быть страхом и станет привычным действием. Задание. Выпишите основные страхи, начиная от самых незначительных «боюсь пауков» и заканчивая глобальными «страшно доверять людям». Выберите из списка самый, на ваш взгляд, незначительный страх и попробуйте пойти в него. Главное делать это не резко, а аккуратно, отслеживая внутреннее состояние. Например, вы боитесь выступать на рабочих планерках. Первым шагом может стать пара реплик. Постепенно приучайте себя участвовать в обсуждении, и впоследствии вы сможете провести полноценное выступление, публично озвучить идею или предложить перспективный проект. Когда первый страх будет освоен, постепенно повышайте градус и переходите к более крупным, на ваш взгляд, страхам. Вы также можете создать себе позитивное подкрепление. Награждайте себя за преодоление страхов. Насладитесь этим чувством, что вы, например, больше не делаете все в последний момент, а укладываете в сроки и достигаете своих целей. В награду вы можете порадовать себя, сходить на выставку, поехать в путешествие или купить новую сумочку. Будьте аккуратны, чтобы позитивные подкрепления не превратились в зависимость или еще один способ избегать страхов. Маленькими шагами воспитывайте в себе дисциплину и учитесь двигаться не от страха, а к своим желаниям. Безусловно, не со всеми страхами мы можем справиться самостоятельно. Бывают фобии, которые проистекают из травм прошлого. Их причина глубоко внутри, и они не могут решаться по принципу «просто бери и делай». В таком случае поможет только специалист, который будет мягко направлять к изменениям, чтобы это не стало слишком разрушительным для психики и не травмировало вас снова. Если чувствуете, что страхи будто парализуют вас, если вы не можете с ними справиться, несмотря на усилия, обратитесь к психологу. И, конечно, относитесь к себе бережно и не вините себя за лень или за медленные результаты. В названии этой главы есть слово «лень». Мы использовали его, поскольку оно употребляется в обиходе. Хватит лениться, иди помой посуду. Скорее всего, вы слышали что-то похожее от родителей в детстве. Однако в психологии нет понятия «лень». Есть страх неудачи или успеха, о котором мы говорили выше. Есть завышенные ожидания от себя и боязнь ошибиться, но не лень. Мы исходим из мысли «нет такого человека, который хочет только лежать на диване, смотреть рилсы и ничего не делать». Стремление к созидательной деятельности лежит в основе человеческой натуры. Это одна из наших важнейших потребностей, так же, как потребность в безопасности, в принятии, уважении. Вспоминаем пирамиду Маслоу. Помните Илью Муромца из «Русской былины»? Разобрав ее с точки зрения психологии, мы поймем, что он не просто так 30 лет и 3 года лежал на печи. Эта ситуация указывает на глубинную потерю слов. Незачем трудиться, незачем совершать подвиги, незачем жить. Причина прокрастинации может лежать не только в страхах, травмах или других психологических причинах. Иногда это банальный недостаток физической энергии. От того, как мы организуем день, какие действия регулярно выполняем и чем наполнена наша жизнь, зависит многое. Прокрастинация забирает много ресурсов. В результате мы и не работаем, но и не отдыхаем. У нас есть много задач, которые открыты в фоновом режиме и занимают оперативную память мозга. Получается замкнутый круг. Это можно представить в виде браузера с несколькими открытыми вкладками. Вы оставили эти страницы, чтобы когда-нибудь к ним вернуться, но в итоге они забирают у вас силы. Ведь взгляд все равно цепляется за них, а мозг обрабатывает эту информацию и воспринимает как дело, которое вы не завершили. Даже если сознательно, вы понимаете, что это не настолько важно для вас. А теперь представьте, что происходит с психикой, когда таких открытых вкладок десятки или даже сотни. Очень вероятно, что браузер постоянно будет виснуть или даже вылетать, и вы не сможете пользоваться им продуктивно. Вот почему важно закрывать задачи как можно быстрее. Или отказываться от задач, которые вы хотели сделать когда-то, но которые теперь для вас не актуальны и неинтересны. Например, где-то в углу пылится картина по номерам, которые вы купили, чтобы скрасить досуг, но в итоге поняли, что такой сидячий отдых не для вас. Вы освободите много энергии, если выбросите картину. Освободится пространство и в доме, и в голове, поскольку вы больше не будете убеждать себя. Когда будет настроение, сделаю. Или купила же, значит, надо доделать. Если мы понаблюдаем за нашим распорядком дня, то заметим, сколько времени и энергии сливаем на действия, которые уводят от целей. Представьте, день начинается по одной схеме. Встали, взяли телефон, пошли листать ленту в соцсетях. Так вы получаете большую порцию быстрого и легкого дофамина. Минимум усилий, максимум приятных эмоций. Как и любые источники быстрого дофамина, сериалы, онлайн-шоппинг, азартные компьютерные игры, алкоголь и никотин и так далее. Соцсети забирают много энергии, вызывают зависимость, мешают мыслить глубоко и сосредоточиваться на сложных задачах. В итоге день еще не начался, а сила и мотивация уже на нуле. Но этим все не заканчивается. День в разгаре, и в обеденный перерыв вы не перезагружаетесь от дел и не наполняетесь чем-то положительным, а обсуждаете с коллегой личную жизнь других людей и кто получает зарплату больше вашей. В завершение дня вы приходите домой и не отдыхаете, а снова залипаете в телефоне. И, конечно, в перерыве прокручиваете мыслительную жвачку на тему. Не нужно ли было по-другому оформить проект или иначе составить письмо начальству? В результате — опустошенность. Вроде делаете не так много, но чувствуете себя уставшими и снова залипаете в соцсетях, пытаясь отдохнуть. И так по кругу. Помимо сплетен, источников легкого дофамина и руминаций, есть множество других вещей, которые также незаметно истощают психический потенциал. Фоновый стресс, концентрация на негативных мыслях, сравнение себя с другими, перегруженность информацией, жалобы на жизнь, вранье себе и другим, попытки что-то доказать другим людям. Внимание направляется на то, что мы не можем изменить. Например, невозможно переделать партнера. Мы можем только выстраивать с ним глубокий доверительный контакт и просить, чтобы он в чем-то изменил свое поведение, но не заставлять или переделывать. Причина дефицита энергии может быть и в проблемах со здоровьем, в том, что у вас не выстроены отношения со своим телом. В этом случае важно следить за питанием, достаточно спать, избавляться от зависимостей — алкогольной, никотиновой, наркотической, употреблять меньше сладкого и кофеина и так далее. Время, проведенное в тишине и на природе, также поможет подпитать физическую энергию. Все эти советы могут показаться вам простыми и очевидными, но именно они могут изменить вашу жизнь настолько, что вы даже не представляете. Поднять уровень энергии помогает спорт. Он воспитывает дисциплину, внутреннюю силу и устойчивость. Анна заметила это на своем опыте. Энергии прибавилось, когда она сначала добавила физическую активность 3 раза в неделю, а впоследствии и 5 раз. Когда занимаетесь регулярно, вы постоянно преодолеваете себя, расширяете возможности тела и учитесь выдерживать неприятные в моменте ограничения. «Ой, больно! Ой, я устала!» Ради положительных, долгосрочных изменений в будущем. Найдите тот вид физической активности, который нравится и подходит вам по состоянию здоровья. И главное, занимайтесь им регулярно и последовательно, применяя наш любимый принцип маленьких шагов, о котором мы говорили выше. День за днем ходите на тренировку, несмотря ни на что. Вырабатывайте эту привычку, приучайте тело и психику. Всегда ставьте заботу о здоровье на первое место, поскольку чем больше заботы и внимания вы уделяете телу, тем больше оно даст в ответ. Стремитесь чаще получать новые эмоции и впечатления, делать то, что наполняет вас и придает вам сил. Важно, чтобы эти действия давали вам медленный, сложный дофамин, который приводит к глубокому удовлетворению и не вызывает зависимости, в противовес быстрому дофамину. Ниже — примеры таких действий, которые вы можете ввести в быт, чтобы восстановить и физический, и психический потенциал. Первое — прогулки. Второе — творчество. Написание текста, рисование, музицирование. Вовлеченность в подобные дела дает ощущение потока, растворение в пространстве. Третье — медитации и время в тишине, наедине с собой. Четвертое — чтение книг. Пятое — обучение. Вы идете в новый опыт и не стоите на месте, мечтаете, ставите и достигаете цели. Шестое — глубокий доверительный разговор с близким человеком. Седьмое — волонтерство или помощь близким. Любые действия, дающие вам смысл. Универсальная формула для подъема уровня энергии — баланс стресса и отдыха. Мы говорим про хороший стресс, который дает нам стимул для развития, но не несет опасности или перегруза для психики. Сюда может относиться и работа над сложным интересным проектом, и интенсивная тренировка, где вы осваиваете новые навыки, и даже поход до работы или магазина новыми маршрутами. Но не перегружайте себя новыми впечатлениями и всевозможными активностями. Иногда для перезагрузки нам нужно не тащить себя на очередную встречу с друзьями и не читать познавательную книгу, а просто отдохнуть и посмотреть видео, которые не несут смысла. Иногда полезно разрешать себе ничего не делать. Часто бывает сложно различать прокрастинацию, вызванную психическими причинами, и физическую истощенность. В чем разница? Прокрастинируя, мы избегаем действий из-за страха или дискомфорта. В черный список попадают не все задачи, а конкретные. Уборка в квартире — пожалуйста. Подготовка проекта и написание диплома — нет. Все это относится к психическим дефицитам. При физической истощенности же у нас нет сил ни на что, ни на уборку, ни на проект, ни на что бы то ни было еще. Вы просто приходите домой, валитесь на кровать и лежите весь вечер в телефоне, не в состоянии встать и совершить простые действия. При работе с прокрастинацией важно учитывать и физические, и психические аспекты. Бывает, что некомпетентный психолог копается в голове у клиента, чтобы понять причины его апатии. А у того с психикой все хорошо, просто сезонный авитаминоз или низкий уровень гемоглобина. Соответственно, и терапия с психологом не помогает. Специалист в таком случае должен назначить анализы и обследования, чтобы исключить или подтвердить физиологические причины и уже затем перейти в область психологии. Важно! Если вы долго чувствуете себя плохо, вялыми, подавленными, уставшими и так далее, без видимых причин, это не норма. Обратитесь к специалисту. Важно разобраться, в чем причина, куда утекает ваша энергия. На недиагностированные физиологические процессы или же на плохо простроенные психические механизмы. Задание. Напишите список действий и занятий, которые дают вам ресурс, наполняют силами и энергией, помогают чувствовать себя лучше. Действуйте по аналогии со списком страхов. Выберите самое легкое на ваш взгляд, действие и включите в свое расписание. И постепенно увеличивайте градус. Важно именно запланировать это дело, даже если это что-то максимально легкое и расслабляющее, по типу медитации или дыхательных упражнений. Если мы не выделяем специально время на отдых, не направляем на него внимание, а просто заполняем оставшиеся от работы часы по остаточному принципу, это может привести к истощению. Такой отдых проще проигнорировать. Психика воспринимает его как что-то незначительное и необязательное. На протяжении книги мы много работаем над собой, учимся управлять мыслями и осознавать чувства, ставить цели и находить ограничения и блоки. Все это эффективные инструменты, которые при системном и регулярном выполнении могут привести вас к хорошим результатам. Однако есть два мощнейших инструмента, с помощью которых этот процесс можно облегчить. Вокруг них много стереотипов. Кто-то называет их шарлатанством, кто-то, наоборот, считает одними из лучших инструментов для работы с психическим состоянием. И мы в их числе. Эти инструменты — самопрограммирование и самогипноз.